Глава 39. Россия. Воронеж. 7 апреля 1708 года. «Долгорукий идет! Люди, бегите!» Примерно такие крики звучали по всему Воронежу после разгрома полков Поздеева. Сильная казачья армия растаяла словно рыхлый снег под жарким весенним солнцем. Только пару дней назад она стояла в Усмане, а теперь ее нет. Царские войска продвигались к городу, а кто таков майор лейб-гвардии Василий Владимирович Долгорукий, в Воронеже понимали. Точно так же, как и то, что этот зверь не будет щадить ни старых, ни малых. И обозы спасающих свои жизни горожан потянулись в сторону земель войска Донского. Впрочем, бежали не все. На третий день после поражения под Крутиково в город прибыло больше 300 казаков под командованием сотника Гулыги. И пока запорожцы атамана Беловода вместе с бурлаками Ивана Павлова сдерживали продвижение царских войск, они попытались организовать оборону Воронежа. Горожане, преимущественно посадский люд и приписанные к адмиралтейству рабочие, организовывали добровольческие отряды, как могли укрепляли стены, готовились к осаде и получали в городском арсенале оружие, которого было очень мало. Душевный подъем среди горожан оказался очень высок, и к 5 апреля было сделано очень многое. Воронежцы и казаки Гулыги преисполнились уверенности, что город выдержит осаду, дождется подхода свежих казачьих армий и сможет снова зажить своей привольной жизнью с собственным самоуправлением, крепким порядком и небольшими щадящими налогами. Однако Долгорукий и Баур полководцами были неплохими и действовали стремительно. Невзирая на большие потери в личном составе, они сбили все заслоны на пути к Воронежу, и драгуны из полка фон Делдина неожиданным наскоком захватили ворота города. Спустя всего полчаса на помощь фон Делдину подошли драгунские полки Ефима Гулица и Яковлева, а следом конница слободских полков и дворяне. Казаки и городские ополченцы было кинулись отбить ворота, но, потеряв до 100 человек убитыми, они отошли обратно в город, где заняли все пригодные для обороны здания и начали строить баррикады. Общего руководства не было. Сотник Гулыга получил тяжелое ранение в самом начале боя, а все выборное городское начальство, в основном из лояльных к восстанию купцов и бывших царских чиновников, вдруг куда-то неожиданно исчезло. И все равно посадский люд и рабочие сдаваться не хотели. Большинство женщин и детей загодя покинули город, а мужички, кто посмелее и покрепче, остались. По улицам бегали люди, около домов собирались небольшие группы бойцов и тут же рассыпались. Каждый искал того, кто возглавит оборону, и хотя такого человека не находилось, в руках горожан и казаков по-прежнему были зажаты сабли, пики, ружья и пистоли. Обороняющиеся понимали, что они уже проиграли, но упрямо готовились к бою, и вскоре он случился. Сначала в атаку пошли драгуны и слобожане, которые были должны пробиться к верфям. Они наступали целенаправленно, знали, куда идти, а действия их были решительными и хорошо продуманными. Драгуны нахлынули на первую баррикаду, сходу взяли ее и перебили всех защитников. Дальше по улице второй заслон, снова рывок вперед, и здесь их встретили казаки Гулыги. Прогремели ружейные выстрелы, несколько человек с обеих сторон упали в весеннюю грязь Воронежской улицы, и началась яростная рукопашная схватка, в которой временную победу одержали отбросившие драгун назад донцы. До вечера все затихло. Воронежцы и казаки готовились отразить следующий вражеский натиск, а драгуны заняли прилегающие городским воротам улицы и ждали подкреплений. Наконец, ближе к вечеру, появилась царская пехота и сам князь Долгорукий, который не дал своим солдатам роздыха, а приказал сразу же начать наступление вглубь города. Подневольная пехота, уже успевшая сегодня повоевать и понести серьезные потери, послушно построилась в плотные штурмовые колонны и с барабанным боем под прикрытием пушек направилась умирать. Для забритых в солдаты русских мужичков этот день был тяжелым. Боестолкновение с бурлаками Павлова, которые не желали драться правильным западным строем, измучило всех. Донские бойцы действовали странно, но эффективно. Превосходящими силами они наваливались на двигающуюся по дороге отдельную от основных сил роту, прятались в густом кустарнике и лесу, отстреливали офицеров и идущих впереди солдат, а затем, даже не пытаясь обороняться, отходили. За ними кидались в погоню и попадали в ловушку, и так каждый раз. Подобной тактики придерживались и запорожцы Беловода. Налетали на драгун, стреляли и отходили. Но в отличие от бурлаков, в окружавших Воронеж лесах они были не очень поворотливы. Им не хватало коней и пороха, и они были вынуждены отойти к Дону, тем самым освободив дорогу царским войскам. Солдаты начали наступление на город, кинулись на баррикады, умылись кровью и откатились назад. Тогда вперед выдвинулись пушки. Выстрел. Первое ядро пролетело над головами горожан и казаков. Выстрел. Второе ядро ударило в самый центр хлипкой преграды и, убивая десятки людей, разметало ее. Зазвучали команды немногочисленных уцелевших офицеров. Снова атака царской пехоты, сабли против штыков, и в этот раз казаки отступили. Царские воины рванулись за ними следом, и серо-зеленая мундирная толпа уже без всякого строя потоком повалила по улицам. Раненых защитников города добивали, а кто сдавался, вязали и отправляли в тыл. Опять перед солдатами преграда, большой и добротно сделанный боярский дом, из которого ведется меткий ружейный огонь. Пушки отстали, и бревенчатые хоромы, не придумав ничего лучше, закидали факелами и подожгли. Наступила ночь, и длинные языки пламени взвелись в темное небо. Пехота Долгорукова продолжила движение по городу, а драгуны окружили горящее здание и ждали, что из него станут выбегать бунтовщики, однако дом сгорел вместе с людьми, и ни один человек из него не появился. Тем временем по всему Воронежу продолжались жаркие случайные схватки. Подавляющий перевес был на стороне армии Долгорукова, и к утру все было кончено. Воронеж оказался под полным контролем царских войск. И захваченные в плен казаки и горожане, длинные вереницы, подгоняемые ударами ружейных прикладов и палок, направились за город. Куда их ведут, люди не знали, но понимали, что не на пироги. По приказу Долгорукова всех пленников отконвоировали на большое поле вблизи Семилукского поселка и построили плотными шеренгами. Василий Владимирович Долгорукий и генерал Баур расположились неподалеку. Захваченные бунтовщики стояли молча, и продолжалось так около часа, до тех пор, пока не появилась еще одна большая колонна пленников. Это были казаки из армии Поздеева. Примерно 500 человек, в основном те, кто добровольно сдался на милость победителей. Две толпы избитых и израненных людей соединились. Пленники начали переговариваться и выискивать своих знакомцев, но охрана быстро навела порядок, и снова над полем воцарилась гнетущая тишина. «Пора начинать!» — с неистребимым немецким акцентом сказал генерал Баур, полный человек в светло-синем парадном мундире с орденской лентой на перевязи. «Да, пожалуй», — согласился с ним Долгорукий, высокий мужчина с несколько вытянутым породистым лицом, в простом зеленоватом кафтане и треуголке. Затем он взмахнул рукой в направлении пехотного майора, стоящего неподалеку. «Начинайте!» Повинуясь команде, забегали солдаты и драгуны, дворянские холопы и слобожане, закипела работа, и в этот момент только самый глупый человек из пленников не понял, что ожидает лично его и всех остальных товарищей по несчастью. Появились крестьяне из окрестных деревень, с заступами в руках, с тысячами толстых, обтесанных с одного конца кольев и большими вязанками хвороста. Все готово, и после этого начинается наказание непокорных. Пленников выдергивали из общей массы целыми десятками и насаживали на колья, которые затем опускали в вырытые крестьянами ямы. Люди кричали от боли и корчились от непереносимых мук. Некоторые пытались сопротивляться, но все было бесполезно. Попытку вырваться или освободиться от пут солдаты давили сразу же, а мольбы и проклятия умирающих людей не трогали озверевших от вида крови палачей. Закончились колья и запылали костры. Прожорливое пламя взвелось к синему безоблачному небу, и связанные люди полетели в огонь. Раз-два взяли, раз-два за руки, за ноги раскачали человека, и полетел он в пекло. «Будь ты проклят, тварь!» — кричали одни в сторону Долгорукого. «Господи, помоги!» — вторили им вторые, взывая к небесам. «Пощадите!» — молили третьи. Все зря, князь мстил за своего брата и выполнял повеление царя, и потому был неумолим. При этом нельзя сказать, чтобы казнь доставляла ему удовольствие, или и Василий Владимирович был тварью, которой радостно видеть мучения умирающих людей. Нет, просто он хорошо и добросовестно делал свою работу. Отдавал приказы и время от времени подбадривал своих офицеров. «Быстрее, господа!» И вот от всех пленников осталось только с полсотни человек. Израненный сотник Гулыга, Битюкский, Гультяй и Ромашка, Желтопятов, помогавшие донцам в захвате Воронежа посадские люди и самые знатные казаки. Князь Долгорукий и генерал Баур, ступая по крови и грязи, нервно морща носы, которые улавливали не самые приятные ароматы, подошли к еще живым бунтовщикам, большинство из которых находилось без сознания, так как они пытались сопротивляться. Командиры царской армии посмотрели на них, перекинулись несколькими фразами на немецком языке, и последовал новый приказ князя. «Разбить мятежникам все суставы на руках и ногах, а потом бросить здесь. Проследить, чтобы они пролежали до темноты, и добить». Все тот же пехотный майор, от которого шел густой сивушный перегар, пошатываясь, мотнул головой и отправился выполнять приказ. Долгорукий и Баур вернулись в захваченный Воронеж, а людей, которым судьба не улыбнулась, бросали на бревна. Дюжие солдаты молотами и ломами крушили тела бунтовщиков и ногами сбрасывали их на истоптанную и сгвозданную траву. Над ними парили стаи чуявших для себя поживу черных воронов, и крестьяне, которых пока никто с поля не отпускал, мелко крестились и шептали молитвы. Еще один день войны подходил к концу.